В этот момент сирена закончила свой танец с театральным жестом, заставляя свою нежить поймать ее, падающую прямо на их руки, как звезда, которая доверяет своим фанатам. После этого бросила на нас крайне самодовольный взгляд. Ее танец был действительно замечательным, надо отдать должное профессионализму. «Позволь мне снова выйти», — закричала Шая с энтузиазмом спортсмена. «Я справлюсь, я их уделаю. Ты уверена, что твои движения достаточно круты, чтобы превзойти сирену?» — строго спросил я, бросая на нее суровый взгляд тренера. Шая отвернулась с выражением неуверенности. «Возможно», — пробормотала она. «Да», — настоял я. Она стыдливо опустила голову, как школьница, которая не выучила урок. «Нет», — призналась она честно. «Тогда у нас есть лишь один вариант – использовать наше совершенное оружие», – торжественно объявил я, пригладив несуществующие усы в стиле злодея из аниме. «Присцилла, а, да-да», – она подпрыгнула, когда я неожиданно окликнул ее. «Пой и танцуй одновременно», – скомандовал я, указывая на нее пальцем. «Одновременно», – вопрошающе воскликнула она, но тут мы все посмотрели на нее с видом «ты наша последняя надежда», – «а да». Она вылетела вперед с решимостью камикадзе. Это было столкновение певицы против певицы, сильфы против сирены. Финальный босс-баттл начался. Глава 65. Хоть казалось, что Луиза как танцор была намного более подходящим кандидатом для победы над сиреной, на самом деле у нас имелась девушка, которая была даже лучше нее. В конце концов, Луизу все еще ограничивали ее человеческие ноги. Когда дело доходило до скорости, изящества и запутанности движений, Присцилла была впереди планеты всей, как Феррари против велосипеда. Ведь она все же сильф, фактическая фея ветра. Танцы фей были сложной частью самого их естества, записанной в их ДНК на генетическом уровне. Присцилла принялась летать, ее тело двигалось замысловатыми кругами в трехмерном пространстве. Ее сверкающее тело порой попадало под блики света, отчего движения выглядели еще более захватывающими и привлекательными, как световое шоу на концерте поп-звезды. Что касается песни, она исполняла нечто совершенно новое и уникальное. Обычно феи не поют, но сильфы могут контролировать ветер и, соответственно, создавать вибрации, которые могли звучать так, как она хотела. Говоря короче, она могла объединить танец и музыку в одно цельное представление. Прямо на наших глазах она создавала первую песню фей, этакое слуховое проявление танца фей. Это было как наблюдать за рождением нового вида искусства. В сочетании друг с другом это было нереально потрясающим зрелищем, от которого все мы были в восторженном замешательстве. Мы даже и думать о подтанцовке подобному не могли, это было бы как пытаться подпевать Бейонсе. Впрочем, Присцилле это и не было нужно, она привлекала к себе все взгляды, как магнит. В песне не было слов, но она зажигала душу и заставляла сердце биться быстрее. Чувствовал прилив энергии и сил, словно выпил энергетик. Начал понимать, что это было намного больше, чем просто песня, это была еще и магия. Она подражала способности сирены, при этом улучшая ее в несколько раз, как модернизированная версия классической программы. У меня было ощущение, что меня подпитывают усилением, которое повышает мою силу и выносливость. Противников же Присцилла ослабляла, как каким-то дебафом. Связь сирены и нежити была с треском разорвана, я чувствовал это довольно отчетливо. Чувствовал, как метки на нежити уничтожались этой песней, словно антивирус удалял вредоносные программы. 6 мертвецов упали на землю, как марионетки с перерезанными нитями. Сирена, которую они держали на своих руках, шлепнулась на пол без всякой элегантности. Она вскрикнула во время падения, видимо, не ожидала такого поворота событий. Хоть и упала, но взгляд от летающей Присциллы все равно не отводила, просто не находя в себе силы противостоять этому зрелищу. Как обычный человек, который смотрит на фейерверк, музыка Присциллы не только обладала магической составляющей, но и еще была чертовски красивой. Она звучала как нежные колокольчики и мерцающие звезды, как саундтрек к самому красивому сну. Песня становилась все более и более мощной, пока сам воздух не стал ей вторить. Внезапно у меня возникло ощущение, что в Присциллу начала втягиваться мана из окружающего пространства. Дрожащий воздух нарастал, пока на мгновение не стал опасным. Сирена поднялась с пола, вздернув руки, словно намереваясь атаковать, последняя попытка сопротивления. Именно в этот момент заметил, что песня серьезно навредила и ее связи с подземельем. Ведомый внезапным импульсом и пониманием момента использовал забрать раба, атаковал этой способностью ее странную метку, пытаясь взять ее под контроль. Но в отличие от случая с обычными рабами, это было весьма тяжело, как пытаться взломать сложную компьютерную программу. Пожалуй, можно было сказать, что забрать раба не совсем подходило для подобной метки. Чувствовал, как меняю навык на ходу, дабы приспособиться импровизация в реальном времени. К тому же делу не помогало сопротивление сирены, она попыталась вскрикнуть, но ее полностью подавляла музыка Присциллы. Если бы музыка Присциллы поначалу не ослабила бы связь, скорее всего, не смог бы это проделать, но теперь моя магия сработала, и связь стала моей. В этот момент Присцилла завершила свой танец финальным аккордом. От нее в разные стороны разлетелись блестящие искорки, освещая комнату подобно фейерверку в честь Нового года. Вы приручили сирену. Вы приручили монстра. Вы разблокировали профессию укротитель монстров. Вам удалось приручить монстра на много уровней, превышающего ваш текущий уровень профессии. Вы получаете дополнительный опыт. Укротитель монстров достиг 15 уровня. Система объявила об этом с энтузиазмом торгового автомата, который только что выдал джекпот. Глава 66. Как оказалось, я получил сразу 15 уровень укротителя монстров, что было примерно как перейти от новичка сразу до эксперта, минуя все промежуточные стадии. У каждой профессии было два способа повышения уровня, и система это учитывала. Первым было собственно выполнение соответствующей профессии работы. Для кузнеца это была ковка, для повара готовка, а для укротителя, видимо, укрощение. Вторым же способом было получение опыта за сражение с экипированной профессией. Для кого-то вроде меня это было относительно легко. В конце концов, у меня имелось несколько профессий и возможность их переключать, но это было весьма опасно, а то и невозможно для большинства людей. Большинство авантюристов не могли позволить себе экспериментировать с профессиями в бою. К тому же я имел класс поддержки, поэтому в отличие от того же настоящего покорителя подземелья или же базового мага, укротителя монстров было качать в разы легче, как играть в игру на легком уровне сложности. Единственной причиной столь высокого уровня у настоящего покорителя подземелья заключалась в том, что успел пройти уже 4 подземелья. Считайся настоящий покоритель подземелий профессии класса поддержки, возможно, она бы имела уровень больший, чем у белого мага. Поэтому укрощение столь сильного монстра было вполне достаточно, чтобы дать мне так много уровней сразу, как выполнить суперсложный квест и получить огромную награду за опыт. Стоит признать, что я был очень взволнован. Эту профессию больше всего хотел после белого мага. Мой стиль игры всегда заключался в большом количестве питомцев, которые сражались за меня, пока я их поддерживал. Бросив взгляд на своих девочек, я понял, что они, наверное, будут не слишком рады тому, что я подумываю о замене их монстрами. Хотя технически они уже были моими питомцами, просто более разговорчивыми. Однако все же я получил профессию благодаря небольшому читу. Я использовал свое понимание повелителя рабов, чтобы обмануть систему, как хакер, который нашел лазейку в коде. Наверное, одной профессии повелителя рабов было откровенно недостаточно для подобной махинации. К тому же песня Присциллы весьма ощутимо повлияла на ситуацию, ослабив защиту сирены. А, Присцилла, заметил я, как она упала на землю после завершения номера. Опустившись на колено, я поднял ее. Она была ростом сантиметров 30, идеальный размер для танцев феи и удобного размещения на плече. «Мастер, я в порядке, просто устала», — сказала она, тяжело дыша, как марафонец после финиша. Я сразу же использовал на нее обновление, универсальное лекарство от усталости. Сделав это, проверил ее профессии из любопытства. Певица и танцор тоже успели измениться. Певица достигла 25 уровня, просто безумное количество уровней, но если учесть, насколько эпичной была ее песня, это имело смысл. В конце концов, она немало переняла у сирены в процессе, что также вызывало положительный эффект. Она получила новую профессию, магическая певица, правда только 2 уровня. Предположил, что это походило на принцип получения магического кузнеца, смешивание 2 навыков для создания нового. Свою способность к магии она смешала с певицей. Теперь же она овладела способностью на постоянной основе смешивать магию и пение, как встроенный усилитель. Отныне она могла петь, чтобы накладывать на нас усиление, если это, конечно, понадобится. Правда, это было не так удобно, как в случае с Мией, ведь ей придется постоянно петь для ощутимого эффекта. К тому же, как думаю, отрицательные эффекты пения не будут влиять на монстров, которые не могут слышать. Также я проверил Луизу и обнаружил, что ее танцор повысился на 5 уровней, приличная прибавка за одно выступление. Быстрый взгляд на Шая показал, что она не получила профессию танцора. Видимо, ее танец скорее походил на трибо, и этого было недостаточно для получения профессии. Система была довольно строгой в определениях. Когда Присцилла наконец пришла в себя и уселась мне на плечо, как какой-то магический попугай, заметил на полу небольшую кучку сверкающей пыли. Сразу узнал это вещество, хотя уже давненько его не видел. «Пыльца фей», — взволнованно объявил я, как алхимик, нашедший редкий ингредиент. «Присцилла, ты создала пыльцу фей. Это было как найти алмаз в куче угля, крайне ценно и неожиданно». Глава 67. «Ах, спасибо, я держал 2 мешка с золотом на общую сумму около 1000 золотых монет, и, честно говоря, чувствовал себя как ребенок в кондитерской. По сравнению с недавними событиями я определенно стал богатым человеком. Неплохо. Конечно, это было каплей в море по сравнению с богатством, нужным для управления Палмдейлом. Но каждому лорду требовался собственный источник дохода, будь то налоги, экспорт-импорт товаров или что-то еще. В моем случае способом получения средств были походы в подземелья. И знаете что? Мне это начинало нравиться. Сирена дала нам не только золото, но и несколько магических предметов. Я взял самые перспективные, но в итоге начал отнекиваться, когда она попыталась отдать еще больше. Все-таки это были ее с трудом заработанные богатства. Из того, что я слышал, сирены были чем-то похожи на драконов в плане накопительства. Для них богатство имело значение. И хоть она пыталась произвести на меня, своего нового хозяина, впечатление, после она наверняка осталась бы несчастна, лишившись всех сокровищ. А несчастная сирена – это путь к неприятностям. Мы и так взяли у нее больше, чем от любого боя с боссом. Убрав все в инвентарь, я похлопал ее по голове. Если сюда придет группа рыцарей, пожалуйста, задержи их на как можно большее время, проинструктировал я ее. Если дело дойдет до драки, не стесняйся и уничтожь их. Для меня было несколько непривычно приказывать убивать, но она была монстром, а эти рыцари точно не были образцами добродетели. Видимо, я действительно изменяюсь, мало-помалу, и не уверен, что это плохо. Что касается возможности взять ее с собой, я был на перепутье. Хоть многие ее поступки и были человеческими, фактически она оставалась монстром. Даже свежеполученная профессия доказывала это. У нее был интеллект, как у умной собаки. Она могла справиться с простыми командами, но если бы я попросил от нее чего-то посложнее, она просто покачала бы головой с недоумением. Если говорить честно, даже простые приказы доходили до нее с трудом. В конце концов, она просто не ощущалась подходящей для моей группы. Я был благодарен, что она дала мне новую профессию, но в итоге решил, что ее стоит освободить. Я мог разорвать связь. На 5 уровне профессии укротителя монстров мне дали навык отпустить монстра. Поэтому я мог разорвать связь, как только мы закончим подземелье. В принципе, я не знал, что с ней случится, когда подземелье будет завершено. Видя, что мы уходим, ее выражение лица погрустнело, а сама она со сложенными руками смотрела на меня полным любви взглядом. «Может быть, начал я неуверенно. Ты не можешь забрать ее, мастер», — объяснила Луиза с той непреклонностью, которая обычно появлялась у нее в голосе, когда речь заходила о потенциальных угрозах. «Она соблазнительница. Даже при условии, что ты ее хозяин, она явно будет манипулировать тобой и заставлять исполнять ее приказы». «Это она не сможет мной манипулировать», — возразил я, наблюдая, как дрожит ее нижняя губа. «Блин, эта сирена знала, как давить на жалость. Мастер, она монстр высокого уровня», — упрашивала Мия, схватив меня за руку. «Ты недостаточно силен, чтобы справиться с ней. Твой укротитель монстров быстро поднял уровень из-за нее, но он недостаточно высок, чтобы с ней совладать». «Эх, тогда пойдемте», — вздохнул я, пока девочки начали меня оттаскивать. «Черт возьми, ну почему это так походило на сцену из фильмов, где неохотно отпускали собаку?» Она смотрела на меня полными слез глазами, и я чувствовал себя последним негодяем. «Пойдем, мастер», девочки буквально выталкивали меня, поскольку я не торопился идти. «Да-да, пробормотал я неубедительно. Ее глаза что, стали больше? Они точно стали больше. А медленная, грустная скрипичная музыка делала момент еще печальнее. Стоп, она что, специально делает эту музыку? Неплохо. Ах, она сделала шаг вперед и подвернула лодыжку. Теперь она на полу, тянется ко мне со слезами на глазах, пока я ухожу. Я просто не могу с ней расстаться. Я не могу. Сирена, давай будем в мегах. Я уже развернулся к ней, чтобы взять ее за руку, когда мне в голову пришелся тяжелый удар ноги. Я вылетел за дверь, пока мои девочки грубо захлопнули дверь в комнату босса. Последнее, что я увидел, раздраженно кричащую сирену, несчастно скрещивающую руки на груди. Итак, произнес я с максимально невинным видом, хотя на мне сверху сидели пятеро девочек. Мы идем дальше, глава 68. Поскольку мы спустились на 11 этаж, сложность, соответственно, возросла по сравнению с предыдущими этажами. В основном здесь было намного сложнее получить сокровища. Тут было множество ловушек, и большая их часть располагалась перед самыми очевидными сокровищами. Некоторые из этих ловушек были особенно коварны. Если бы у меня не было обнаружения ловушек, я не заметил бы их в принципе. Многие из них были крайне жестокими, они срабатывали за мгновение до получения награды. Классическая подстава – дразнить морковкой, а потом бить палкой. Некоторые из них было невозможно обойти, поэтому получение этих ценных предметов оставалось лишь мечтой. Единственное, что казалось более коварным, чем ловушки, это качество предметов. Самые злобные ловушки стояли перед самыми лучшими предметами. Редкие ингредиенты, магическое оружие, такого рода вещи. Даже понимая, что эти сокровища нельзя забрать, я все равно скрежетал зубами и лишь потом отворачивался. Не получи я столько ценностей от сирены, я бы поддался искушению. Впрочем, девочки мне помогали. Они в целом подходили к ситуации честно. Когда у нас появлялась возможность взять сокровища безопасно, они давали мне знать. И даже когда не могли их заполучить, были честны со мной. Все же это подземелье действительно изрядно искушало, стоит признать. Монстры на этом этаже были скрытными, но насколько я успел заметить, это были два вида насекомых. Если вы нападали на них, они убегали и пытались заманить вас в ловушку. В остальном же они были слабы и безвредны. Когда мы убили одного из насекомых, я узнал, что после них остаются специальные панцири, которыми могли пользоваться кузнецы. Предположительно, это был весьма неплохой материал для тренировки магического кузнеца. Конечно, для его обработки также требовалась магия, но значительно меньше, чем для рихалка или мифрила, что делало его в разы более доступным. Я решил собрать как можно больше таких панцирей. Может, нам зачистить весь этот этаж, предложил я. Задавая этот вопрос, я подразумевал приманку для монстров, прямо как мы делали в подземелье Блэквуда. Девочки кивнули, после чего мы отправились искать удобное для подобного места. Выбрав позицию, Присцилла начала распространять запах приманки как можно дальше. Это подземелье было меньше, чем в Блэквуде, поэтому достаточно скоро насекомые полезли из всех щелей. «Ах, это страшно!» – пробормотал я, бледнее. «Это было плохое решение, теперь понял. Я смотрел на карту, на которой появлялось все больше меток от ощущения жизни. Они заполняли коридоры вокруг нас. Звук неисчислимых ползущих лапок эхом разносился по бесчисленным коридорам. Все девочки начали потеть, когда звуки становились все ближе и ближе. В этот момент все, что я мог видеть, красный поток, идущий в нашем направлении. Насекомые, даже размером с маленьких собак, не были похожи на гоблинов. Их было нереальное количество. Знаете, есть такое понятие, быть осторожным в своих желаниях. Вот прямо сейчас я понимал, о чем речь. «Приготовьтесь!» — крикнул я. Поток насекомых вырвался из-за угла. Они покрывали каждую стену и потолок, а их было так много, что они скорее напоминали наводнение, а не кучу врагов. Я совершил ошибку. В конце концов, это было подземелье искушений. Если поддаешься искушению, это может отнять у тебя жизнь. Я стал жадным и самодовольным, и теперь из-за этого нас ждали проблемы. Глава 69. «Присцилла, раздуй мое пламя!» — крикнул я. «Огненный шар! Я не был достаточно могущественным магом, чтобы сделать больше, чем огненный шар, но все же решил начать со способностей базового мага. Используя ветер Присциллы, мы могли создать достаточно эффективный огнемет. Присцилла пыталась отбросить твари назад с помощью простого ветра, Но как только поток ветра ударил в твари, они взлетели, и это стало воистину ужасным. Раздуваемый поток пламени был единственным способом сдерживать их. Способности Ми тоже были в основном бесполезны, так как насекомых особо не волновали атаки по духу. Поэтому она тоже пользовалась огненными шарами, чтобы помочь мне, но ее базовый маг был лишь 15 уровня, а большого запаса маны, как у меня благодаря белому магу и герою, у нее не было. Ее магическая сила была ниже моей. Шая с Луизой тоже не могли особо помочь. Здесь были сотни тысяч существ, но их удары могли прикончить разве что одного или двоих. Теона старалась изо всех сил, но она просто не могла сдержать их. Жуки забирались на любую создаваемую ею преграду и продолжали идти в нашу сторону. Не будь у нас моих смеей огненных шаров и ветряных лезвий Присциллы, мы бы уже были мертвы. К сожалению, предвидеть слабость группы заранее было не так уж легко. Как оказалось, мы были слабы против заваливания телами слабых врагов. Зная я, что все будет так плохо, никогда бы не попробовал приманить монстров. Ирония судьбы. Стать могущественным героем и сдохнуть от тысячи маленьких жучков. «Шаа!» — крикнул я. «Иди сюда!» А значит, мне оставалось положиться на комбинацию навыков. Я мог выбрать комбинирование с пыльцой феи или же духовным пламенем. И поскольку первое имело скорее восстанавливающий эффект, я предпочел духовное пламя, которое располагало к более агрессивным способностям, которые мне как раз таки были нужны. Я быстро просмотрел ее навыки. Наконец нашел подходящий навык рыцаря теней 12 уровня. Он назывался теневым ядом. Фактически он отравлял монстров, располагающихся в тени. Для слабых насекомых, которые прятались в тени, это была крайне эффективная способность. «Используй теневой яд», — проинструктировал я ее, вытаскивая пыльцу фей. «Да», — ответила Шая, принимаясь читать заклинание и поднимая руку. Я заставил Мию зажечь ее духовное пламя и бросить его в Шая. Магия сразу же начала действовать. Теневое пламя. Она инстинктивно дала название новому заклинанию. Яд превратился в темное пламя. Все, что находилось в тени, издало пугающий визг. Пламя растекалось от одной тени к другой. Огонь жег все без разбора, и я уже видел, как он подбирается к Луизе. «Свет!» — воскликнул я, немедля осветив территорию вокруг нас. Теневое пламя мгновенно отпрянуло от нас. Тем не менее моя магия огня жгла только в одну сторону, поэтому пламя продолжало уничтожать насекомых, обжигая их все больше и больше, отчего те становились раскаленной черной массой. Визг продолжался, но насекомые умирали быстрее. Видимо, они были слабы против пламени, к тому же держались в тени. Теневое пламя было идеальным оружием против них. Может, они и могли бы противостоять яду, но не пламени точно. Я не ожидал такого эффекта, но он определенно был силен. Здесь было около миллиона насекомых, и все они погибли в распространяющемся теневом пламени. Пламя было настолько сильным, что, казалось, пыталось поглотить свет вокруг нас. Это заклинание было чрезвычайно мощным в темных лабиринтах, но к тому же весьма опасным. Я принялся постоянно создавать шары света и развешивать их вокруг нас, чтобы держать это адское пламя в страхе. В то же время почти все насекомые погибли в течение 10 минут. Когда огонь наконец потух, я понял, что мы уничтожили более полумиллиона насекомых. Опыта за них давали не так уж много, но при таком количестве это не имело значения. С 4-кратным опытом девочки получили опыт как за убийство 2 миллионов. Я же, со своим опытом 10, получил опыта как за убийство 5 миллионов. Я буквально видел, как мои уровни улетают в стратосферу. Глава 70. В последней битве у меня были экипированы белый маг, базовый маг и повелитель рабов. Вначале у меня стоял настоящий покоритель подземелий, но когда я осознал количество монстров, быстро сменил эту профессию. К сожалению, когда жуки валили толпами, у меня просто не было времени переключиться на что-то другое. Белый маг достиг 30 уровня, базовый маг достиг 20 уровня, повелитель рабов достиг 26 уровня. Я получил 3 уровня белого мага, 9 уровней базового мага и 5 уровней повелителя рабов. По сравнению с обычной схваткой это было чрезвычайно ощутимым продвижением. Белый маг получил увеличение маны плюс 2, укрепление и сильное исцеление. Сильное исцеление должно позволить мне исцелять тяжелые раны, которые обычно мне приходилось залатывать, отдавая часть жизненной силы. Укрепление же, насколько я понял, увеличивает защиту предмета. Я не мог наложить эту магию на человека, но вот доспехи охотно принимали это заклинание. Что касается базового мага, я наконец получил навыки, не относящиеся к стихиям. Видимо, базовые и начинающие маги уделяли немалое время освоению элементов. В итоге я получил метание камня, атаку элемента земли, да еще увеличение маны, ощущение маны, контроль маны плюс, щит маны, вливание маны, консервация пищи, поглощение маны и укрепление маны. Большинство этих навыков, казалось, были сосредоточены вокруг использования маны и вливания маны, что, собственно, и ожидалось от базового мага. Похоже, то, как я использую свою ману, в конечном итоге определит, каким именно магом стану. Если начну вливать ману в предметы, стану, например, магическим кузнецом. Консервация пищи работала также путем добавления маны. Интересно, а существовал ли магический повар? Это было бы забавно. Что касается укрепления маны, мана повышала показатели. Это походило на укрепление белого мага. Наконец, повелитель рабов дал мне верность раба плюс, повышение защиты раба, повышение здоровья раба, абсолютный приказ и эмпатия раба. Абсолютный приказ походил на приказать рабу, только здесь не имелось опции боли. Проще говоря, раб исполнял приказ или умирал. Я не хотел использовать этот навык от слова совсем. Определенно должен буду соблюсти все меры предосторожности, чтобы ситуации как с сиреной никогда не случились вновь. Эмпатия раба же позволяла мне чувствовать то, что ощущают мои девочки. Я не был уверен, понравится ли мне эта способность или нет. С одной стороны, я чувствовал их привязанность ко мне, с другой, чувствовал и другие эмоции, такие как ревность, усталость, скука. Девочки обычно были тихими и делали все, что я попрошу, но уже несколько секунд эмпатии показали мне, насколько они на самом деле шумные внутри. Занятно. Снаружи идеальные рабыни, внутри обычные девушки со всеми полагающимися эмоциями. Я перестал использовать эмпатию раба и принялся изучать профессии девочек. Мечник Луизы достиг 42 уровня, а разведчик – 21. Спиритуалист Ми достиг 40 уровня, а базовый маг – 22. Присцилла достигла 19 уровня в мастере магии ветра, магическая певица достигла 10 уровня. Что касается Шая, ее рыцарь теней дошел до 24 уровня, в то время как гладиатор получил 52. В итоге она разблокировала новую профессию – боец. Это была профессия третьего уровня, идущая за драчуном и гладиатором. Правда, она не сражалась в кулачном бою, но использовала два коротких кинжала, а ее атаки обычно зависели от силы, а не техники, как у Луизы. Я поставил Шая рыцаря теней первой профессии и бойца второй, хотя толком и не знал, в чем разница очередности экипировки профессий. Как насчет продолжить путь? Поинтересовался я. Глава 71. После уничтожения всех этих насекомых единственное, что удерживало нас на 11 этаже, было желание получить больше добычи. Правда, я не был совсем уверен, имеет ли смысл собирать сокровища, если собираешься покорять подземелье. Просто все собранные сокровища будут автоматически перенесены в нижнюю сокровищницу, находящуюся за комнатой главного босса. А это значило, что все, что мы не соберем, все равно нам достанется. По крайней мере, я так думал. Но прочитанная в книгах информация о подземельях была со мной не согласна. Фактически все, что произведено легендой подземелья, существа, сокровища, ловушки, создавались подземельем из миазмы, то есть проклятой маны. Говоря проще, подземелье потребляло ману, перерабатывало ее в миазму и уже из нее создавало все, что находилось в подземелье, от монстров до ловушек с сокровищами. Поэтому по мере продвижения группы вниз подземелье старалось создавать все более опасных существ, чтобы остановить вас, на что расходовало больше маны. И при нехватке оной маны подземелье начинало перерабатывать в миазму уже созданные ею вещи, чтобы и дальше вам мешать. При этом в силу фокусирования на аспекте защиты оно скорее будет перерабатывать сокровища, так как монстры и ловушки все еще будут неплохой обороной от будущих захватчиков. Поэтому чем ближе вы подбирались к боссу, тем больше сокровищ подземелье потребляло. Единственный способ помешать этому – собрать сокровища по пути. Тогда подземелью придется поглощать монстров, которых мы пропустили, или же ловушки. В крайнем случае подземелье может и уменьшиться, как в случае с подземельем Тионы. Поэтому для прохождения подземелья было выгодно собирать как можно больше сокровищ до нижних этажей. Знание – сила, а в данном случае знание – еще и золото. Это звучит интересно, мастер, но к чему этот внезапный урок о сокровищах? поинтересовалась Шая. «Разве не очевидно?» — ухмыльнулся я, указывая на сундук с сокровищами в конце коридора. «Я хочу его. Мы достигли конца 11-го этажа, но подземелье не торопилось нас так легко пропускать ниже. В конце коридора стоял сундук с сокровищем, ожидающий открытия. Фактически это был первый именно сундук из всего того, что я видел. Большинство подземелий из тех, в которых я бывал, словно хорьки распихивали ценности и доспехи по углам. Сундуки же с сокровищами я встречал только в комнате после финального босса. И как я мог не заинтересоваться тем, что лежит внутри этого сундука? «Разве этот сундук не мимик?» – спросила Луиза. «Мм, так вот почему я ощущаю от него духовную энергию, это определенно мимик», – кивнула Мия. Навыков профессии разведчика Луизы было достаточно, чтобы она и сама ощущала жизнь. Даже больше, ее способность ощущать жизнь была сильнее моей. Впрочем, вполне возможно, это было потому, что она была зверолюдкой, но здесь уж я не мог быть до конца уверен. Что касается Ми, ей помогала ее профессия спиритуалиста. При этом она не ощущала живых или мертвых существ, но точно могла обнаружить духовную энергию, и даже мимик не мог спрятаться от этой лисы с 9 хвостами. Да, но даже в этом случае, я сосредоточился на сундуке. Я обнаружил там большое сокровище. Люди обычно избегают мимиков, но разве не у них самые ощутимые ценности? Мастер, мимики очень опасны, предупредила Луиза. Так давайте убьем его, пожал я плечами. Мастер действительно слаб против искушения, не так ли? Девочки беспомощно переглянулись, пока я поглаживал свой меч. Глава 72. Присцилла, воскликнул я. А, да-да, ответила она, вздрогнув. Атакуй его. Да, мастер. Присцилла взмахнула своей палочкой, посылая десятки воздушных клинков по коридору. Динг, динг, динг. Они попадали в сундук с сокровищами, оставляя на поверхности порезы. Но тот не торопился двигаться. Я нахмурился, почесывая подбородок. Мы атаковали его, разве это не должно было заставить его двигаться? Возможно, я не нанесла достаточно урона, предположила Присцилла. Слышала, что мимики хороши в ослаблении бдительности врагов, добавила Луиза. Может, он просто пытается обмануть нас? Хм, в таком случае, я усилил Луизу с помощью усиления раба, после чего укрепил ее доспехи. Атакуй, но будь осторожна. Да, мастер, кивнула она. Луиза побежала по коридору вперед, низко пригибаясь к земле. Высоко подпрыгнув не без помощи навыков, она обрушилась мощной атакой на сундук. Лезвие прорезало дерево, подобно маслу. В тот же момент она отскочила назад, возвращаясь к нам. Разрез оказался довольно плавным. Отрубленная часть соскользнула и упала на землю. Луиза постаралась ударить как можно выше, чтобы не повредить содержимое. В результате половина крышки соскользнула на пол, но мы все еще не могли увидеть содержимое сундука. А это точно мимик, озадаченно почесал я голову. Его духовная энергия теперь довольно слаба, проанализировал Мия. Вполне возможно, он уже мертв или же умирает. Хорошо, полагаю, мы можем к нему подойти, осторожно произнес я. Но будьте готовы атаковать, если он будет двигаться. Теперь я собрал всех девочек, и мы осторожно подошли к сундуку. Я внимательно следил за ним, ожидая любое движение. Но сундук не двигался, так что вскоре мы стояли прямо перед ним. Внутри сундука было темно, поэтому я не мог разобрать его содержимое сквозь дыру от атаки Луизы. Так что я открываю, проглотил я. Все девушки вдохнули, готовые броситься на сундук при малейшем движении. Я поднял крышку. Поскольку она уже была сломана атаками Луизы и Присциллы, после открытия та просто сломалась. Взглянув внутрь, я нервно вздохнул. Там лежал лишь один предмет. Это был волшебный меч. Пока еще я не идентифицировал его. Я не знал, что именно он мог, поэтому потянулся вниз. Послышался гул. Земля начала дрожать. Мы все одновременно отшатнулись, когда земля внезапно начала подниматься. Сундук сокровищ поднимался на земле. Мы же отступали по коридору. Когда я оглянулся назад, пол поднялся на ощутимую высоту, демонстрируя нам таящегося под ним массивного, покрытого мхом существа. У него были длинные клешни, а сундук с сокровищами казался приклеенным к его спине. А поэта не мимик, воскликнул я, щелкнув пальцами. Это охотник за сокровищами. Охотник за сокровищами издал пронзительный крик. Оказался гад размером почти с коридор и выглядел как массивный панцирь с клешнями. Он немедля бросился по коридору в сторону нашей группы. Мда, действительно плох в плане искушения, пробормотал я с кривой усмешкой. «Мы уже это поняли», — закричали девочки хором. Глава 73. «Бежим!» — заорал я, удирая от атакующего охотника за сокровищами. Он двигался словно разъяренный бык, пробиваясь по коридорам так, словно его нельзя было остановить. Лучшее, что мы могли сделать, свернуть в другой коридор, потому что стоять на его пути было примерно так же разумно, как играть в догонялки с товарным поездом. Впереди находился зал, но перед ним был поворот вправо. Я немедля утянул девочек в этот поворот. Как и предполагал, охотник за сокровищами просто не смог остановиться, чтобы свернуть, проносясь мимо с грохотом разрушения. «Вперед!» — воскликнул я, возвращаясь в коридор, по которому только что прошелся монстр. Существо остановилось, но развернуться в коридоре попросту не могло. «В атаку!» — я указал, командуя. У чрезвычайно угрожающего охотника за сокровищами была одна ощутимая слабость. Хоть я и поступил импульсивно, но этот поступок был лучшим действием. Теперь монстр находился к нам спиной, а узкие коридоры просто не давали ему развернуться. Девочки начали агрессивно атаковать тварь в спину. Как и некоторые другие монстры, с которыми мы сталкивались в прошлом, этот охотник за сокровищами был настоящей непробиваемой стеной в плане здоровья. В отличие от насекомых, которых можно было убить одним ударом, девочки долбили эту тварь в течение нескольких минут, пока она неудачно пыталась развернуться. Если бы мы сражались с ней лоб в лоб, победить было бы крайне сложно. Его мощные клешни и удары были весьма большой проблемой. Возможно, нам потребовалось бы больше часа, чтобы справиться с ним. Знаете, иногда мозги работают лучше мускулов. Кто бы мог подумать, на данный момент самой большой потенциальной проблемой было то, что охотник за сокровищами может броситься вперед, но, к счастью, он был слишком глуп для этого. Монстр просто сидел на месте, все так же не находя в себе сил повернуться и издавая злые звуки. После 5 минут бесконечной рубки монстр наконец рухнул на землю, растворяясь. От него остался лишь тот самый сундук. Когда я открыл его, там лежал не только виденный мною ранее меч, там еще были деньги и несколько магических предметов. Меня больше всего интересовал меч, поэтому я поднял его и опознал. Меч вдовы, меч из орехалка, пропитанный маной. Наполните его маной с помощью контроля маны, чтобы активировать его силу. Мало того, что меч был сделан из редкого орехалка, он еще и был магическим. На нем было название подземелья, хотя я не знал, было ли в этом какое-то значение. Отвернувшись от девочек, я влил в него ману. Видя же, что это не вызывает никакой реакции, махнул им. «Ох, вау, это мастер-меч!» — выдохнула Тиона. «Это его название, мастер?» — с любопытством поинтересовалась Луиза. «А нет, замялся я. Если мастер берет меч, разве это не становится мечом мастера?» — предположила Присцилла. «А, полагаю, ты права», — согласился я. Иногда Присцилла озвучивала самые умные вещи. Я назвал его мастер-мечом, потому что стоило его наполнить маной и ударить, из него вырывался поток энергии. Он был немного сильнее, чем взрыв маны, но при этом тратил 1/10 маны. Говоря проще, теперь я мог атаковать на большие расстояния без необходимости обучаться стрельбе из лука. Пока я был уверен, что не попадаю в девочек, я мог атаковать на расстоянии, как Присцилла. Классная штука, почти как лазерный меч, только работает на мане. Остальное же я отдал девочкам, которые потеряли большую часть своего обмундирования во время боя с рыцарями. Что касается монет, здесь их было примерно 100 золотых, хотя большая часть была в серебряных и медных монетах, включая деньги, полученные от сирены, и деньги, полученные с орды насекомых, у нас набралось примерно 1500 золотых. Весьма богатое подземелье, стоит признать. Глава 74. Мы спустились на 12-й этаж. Когда дело дошло до ловушек, здесь их было намного больше, чем на прошлых этажах. Плюс теперь здесь были не насекомые, а разнообразные элементали. В основном это были элементали воды, но порой попадались и элементали других направлений. И те, и другие пытались столкнуть нас в разные ловушки. Ловушек здесь было настолько много, что и пары метров без них пройти не удавалось. Это заставило меня вспомнить, что Раиса, опытная покорительница подземелий, добралась до 15 этажа еле живая. Мы же уже были на 12 этаже, и я понимал, почему ей было так тяжело. Здесь малейшая неосторожность могла привести к смерти. Тем не менее, пока я не замечал, где именно здесь проявляется соблазн. Мастер, останки элементальных духов, специфический продукт маны, используемый в алхимии, объяснила мне. Они весьма полезны при приготовлении зелий, к тому же позволяют использовать комбинированные навыки, как с моим духовным огнем и пыльцой феи Присциллы. Стоит признать, это был немалый соблазн. Как и большинство монстров в этом подземелье, эти элементали оставляли весьма ценную для определенных людей добычу. Также я заметил, что 12-й этаж находился что в 3 этажах от 9, что в 3 этажах от 15 этажа. Другими словами, этот этаж был наиболее удален от возможности позволить себе отдохнуть. Поначалу я не понимал, почему этот этаж так опасен, но потом заметил, что девочки слегка дрожали. Я посмотрел на них с беспокойством. «Здесь просто холодно, мастер», — ответила Луиза, потирая руки. Все девочки были мокрыми. Не носи они разнообразную броню, это было бы сексуально. Тем не менее я понял, что это было целью этого этажа. Здесь было так сыро, что костер попросту не разведешь. Мы постоянно ходили по воде, здесь везде была вода. К тому же здесь закономерно была повышенная влажность и, соответственно, на несколько градусов холоднее, чем на этажах выше. Смысл этого этажа заключался в попытках соблазнить редкой добычей, пока тебя медленно, но верно убивает переохлаждение. Этот холод притуплял сознание, повышая опасность попасть в ловушку. Здесь были ямы, шипы на стенах, качающиеся лезвия и арбалеты в стенах, и это ведь были не все ловушки этого этажа. Даже если вы быстро пройдете это подземелье, вам все равно еще очень далеко до ближайшей безопасной зоны, что немало затрудняет выживание. Это чертово подземелье может быть крайне коварным. Короче говоря, сдохнуть здесь можно было десятком разных способов. Подземелье щедро предоставляло варианты. И самое дурацкое, добычи толком не было. Мы победили почти 15 элементалей, когда упал первый кристалл. Он был маленьким и сильным, а идентификация называла его водным камнем. Я был уже знаком с таковыми. Такие камни испускали воду, что частенько использовалось в этом мире. До тех пор, пока в них поступает мана, они будут испускать воду, как, собственно, и моя способность создания воды. Фактически они не были особо редки, но имели ценности, всем были нужны. Мы шли по этому этажу в течение часа, пока я наконец не заимел кристалл другого элемента. Я не встречал другие виды кристаллов, но знал, что они использовались для других целей. Например, огненный камень можно использовать для обогрева дома. Я задавался вопросом, может ли громовой камень питать электронику. Здесь, конечно, не использовали электричество, но ответ меня интересовал скорее гипотетически. Если мы наберем таких, это будет полезно для источника фей, мастер, сказала Присцилла. Итого, подобные кристаллы, видимо, действительно были полезны для обеспечения комфортной жизни или же улучшения волшебных источников. Теперь мне действительно хотелось больше этих кристаллов. Это и правда было искушением. Так мы и охотились на них 6 часов, но, насколько я ощущал время, дело шло к вечеру. Нам удалось добраться до лестницы на 13 этаж, но казалось, что девочки были переутомлены. Все они уже дрожали. Мне, конечно, тоже было холодно, но я держался. Мастер. Мия встряхнулась. Все хорошо. В плане здоровья она была самой слабой, и после беготни по этому мокрому этажу дело могло закончиться далеко не только простудой. Ее хвост был мокрым, а кожа покраснела. Она выглядела как барахтающаяся в воде зверушка. «Отправляемся», — решительно произнес я. Когда я отвернулся от лестницы, девочки удивленно посмотрели на меня. «Куда мы отправляемся, мастер?» — удивилась Луиза. «Обратно, в Палмдейл». Глава 75. Вернуться в шахтерский городок для нас теперь было невозможно, но с порталами я мог вернуться куда угодно. Поэтому Палмдейл был лучшим местом. Я открыл портал, и мы покинули подземелье, возвращаясь в относительную безопасность. Когда мы прибыли в Палмдейл, повсюду было много шума. В отдалении играла музыка, явственно пробуждающая интерес Присциллы, и все происходящее выглядело как натуральная вечеринка. Мимо нас прошел одетый лишь в шорты мужчина, который, если судить по его лицу, явно не узнал меня, когда я обратился к нему. «Эй, что здесь происходит?» — окликнул я его. «А, разве вы не знаете?» Он посмотрел на нас, полностью мокрых. «Нет, не знаем, можешь объяснить?» — пожал я плечами. «А ну, мы завершили строительство особняка лорда, поэтому мэр решил устроить праздник», — пояснил он. Я вздернул бровь. «Разве это не требуется праздновать с лордом?» — он усмехнулся. «Ну, вы же знаете, какими надменными могут быть лорды. Он бы не позволил простолюдинам купаться в его горячем источнике. Скорее всего, устроил бы какое-то причудливое празднество только для лордов по своему возвращению. Что? Горячий источник? Теперь я был еще больше удивлен. Да, горячий источник, кивнул он. Откуда вы такие вылезли? Строители случайно нашли горячий источник, пока копали фундамент для особняка. Мэр сделал из него горячий источник исключительно для лорда. Мне так завидно. Поэтому нам надо хоть раз в нем искупаться, прежде чем он будет принадлежать исключительно этому чертовому лорду. Спасибо, что просветил, ответил я, криво улыбаясь. Этот парень точно ничего не знал обо мне. Видимо, он из недавно поселившихся здесь. Он, казалось, и не знал, что я родился неблагородным. Для него все дворяне были наглыми эксплуататорами. О том, что дворянин целый день рисковал своей жизнью ради водных и не только кристаллов, дабы помочь городу процветать, еще и добывающий кучу панцирей насекомых для изготовления доспехов, об этом он не думал. Что ж, иногда лучше быть недооцененным, хотя и обидно слегка. Увидимся там. Помахав нам рукой, он ушел. Ну, хоть он и думал плохо обо мне, но он явно был неплохим парнем. В итоге мы последовали в направлении, в котором он скрылся, наконец дойдя до источника, располагавшегося за нашим особняком. Волшебный источник, нервно поинтересовался я. Присцилла покачала головой. Мама позаботилась бы о том, чтобы такого не произошло, успокоила она. Видимо, она нашла горячий источник, чтобы поблагодарить мастера. Хаем, вот оно как. Видимо, поскольку мама Присцилла управляла местными водными жилами во время формирования волшебного источника, она, видимо, заметила геотермальную водную жилу и помогла ей достичь поверхности. У источника был большой стол, заставленный множеством блюд. В основном это были жареные части монстров и различные фрукты и овощи. Вокруг источника были сотни людей, а в самом источнике грелось лишь 30. Впрочем, там еще было место. Просто, видимо, не все были достаточно смелы, чтобы залезть в горячий источник их лорда. Ну или же там было слишком тепло, из-за чего они не могли просидеть в нем долго. При подходе к источнику меня и девочек начали узнавать большинство присутствующих, а после некоторых удивленных возгласов бесчисленное количество взглядов скрестились на мне. Первым ко мне подошел мэр. У него была кривая улыбка, и в целом он выглядел как ребенок, пойманный за попыткой стащить конфету. «А, лорд Рик, вы вернулись», — начал он смущенно. «Это просто ну отдых после долгого строительства и...» Было ясно, что ему было немного стыдно за происходящее. Я оглянулся на своих девочек. Они все еще дрожали на вечернем воздухе, а из горячего источника вовсю валил пар. «Ну и чего вы ждете?» — ухмыльнулся я. «Развлекаемся». Толпа разразилась счастливым ревом. Что касается девочек, они торопливо начали раздеваться, бросаясь к горячему источнику. «Подождите, а ну закрыли глаза!» — воскликнул я, расставляя руки. Я думал, что мне придется выжечь глаза каждому стоящему здесь, но пришедшие на праздник девушки и женщины меня в этом деле поддержали. Правда, к источнику бросились только Луиза и Присцилла. Шаа, Тиона и Мия все еще держали себя в руках, чтобы не торопиться раздеваться. Любой из присутствующих, пытающийся открыть глаза, тут же получал подзатыльник от одной из девушек, пока Присцилла и Луиза не были должным образом прикрыты. В итоге девочки наконец забрались в источник и довольные согрелись. Я же принялся готовить, отмечая, что моя готовка ощутимо улучшилась. Я обнаружил, что ревущее пламя гриля успокаивало меня. Поддаваясь порыву, достал свои запасы из кольца хранилища и устроил людям Палмдейла настоящий пир. Повар достиг 15 уровня. Благодаря опыту 10 и приготовлению пищи для нескольких сотен людей я получил несколько уровней. Ничто так не поднимает настроение, как хорошая еда и довольные люди. Глава 76. Мой лорд, здесь, конечно, еще обставлять и обставлять, но что вы думаете? Поинтересовался мэр. Когда вечеринка закончилась и девочки наконец согрелись, мы уже собирались направиться к нашему небольшому временному жилью неподалеку от окраины города, но мэр быстро перехватил нас. Особняк практически закончен, поэтому как насчет остаться в нем на ночь, предложил он. Особняк действительно был закончен. Мы осматривали его, стоя в фойе. На потолке висела массивная хрустальная люстра, а на второй этаж вела экстравагантная лестница, да и все здесь было в целом богато обставлено. Стоит признать, что я был впечатлен местным дизайном. Я не следил за стройкой, логично предпочитая оставить это профессионалам. Все мои просьбы можно было разве что пересчитать по пальцам, например, касательно рощи у волшебного источника. Присцилла полетела навестить свою маму. Она сказала, что предпочтет поспать у волшебного источника, а не сидеть дома. Что касается других девочек, я попросил их выбрать комнату. Себе я выбрал самую большую. К тому же там была крайне большая кровать. На ее фоне кровать королевского размера выглядела маленькой. Это же была размером как две королевских кровати. Кровать настоящего главного героя гарема. Правда, я не видел себя таковым. Просто был парнем с парочкой рабынь. Но в этом особняке чувствовал, что могу позволить себе больше. Блин, а может, я действительно собираю гарем? Надо будет обдумать этот вопрос как-нибудь попозже. Я даже подумывал отправиться в столицу и привезти сюда Фаению и сестер. Как и сказал мэр, здесь еще ощутимо не хватало мебели. Здесь, конечно, имелись кровати, комоды и тому подобное. Но кроме самого основного минимума здесь не было ничего. Здесь чертовски нужен был человек вроде Фаении, которая могла заняться отделкой. Надеюсь, здесь ей это обойдется дешевле, чем в столице. «Мой лорд, завтра отчитаюсь вам о ситуации», – произнес мэр. Я покачал головой. «Завтра с утра меня здесь уже не будет», – объяснил я. «Фактически я все еще занят заданием принца. Можно сказать, что меня здесь и нету. Поэтому как насчет сообщить все самое основное сейчас?» «Хорошо», – кивнул он. «Хоть я и устал, но мы с мэром задержались еще на час, обсуждая все аспекты происходящего в городе. Население постепенно росло. Мало того, что сюда прибыли рабы из столицы, избежавшие от бандитов, но официальное признание Палмдейла как части Филберда вызвало сюда приток еще большего количества людей, ищущих возможности себя проявить. Само собой, такое количество новых лиц вызывало определенные проблемы, завелись разнообразные преступники. Гильдия авантюристов с готовностью организовала стражу и продолжает наращивать ее количество, так как стражников ощутимо не хватало. «Будь у нас больше денег», — закончил мэр со вздохом. Я тоже вздохнул, выставляя перед ним кошель с 1000 золотых. Смотря на него с отпавшей челюстью, мэр начал горячо благодарить меня. Один только этот особняк, по идее строящийся в благодарность, стоил эти самые 1000 монет, поэтому я не особо волновался о ушедших деньгах. Но это не значило, что про себя я не скрипел зубами. Все-таки это было больно, но я терпел, стиснув зубы. Это был вклад в наше будущее. Также я показал ему панцири жуков. Изучив их, мэр покачал головой. «Не думаю, что наш кузнец сможет обрабатывать их», — признался он. «Но если мы сможем сделать из них обмундирование для стражи, это, несомненно, повысит их моральный дух и подуспокоит самых буйных. Не волнуйся об этом», — кивнул я. «Думаю, у меня есть отличный кандидат для работы с ними». Оставив все панцири, я вышел на улицу. Пусть мэр пересчитает их и отнесет на склад. Также я передал ему несколько десятков магических предметов, распорядившись дать их в пользование самым опытным и сильным стражникам в награду за службу. Разумеется, он был очень благодарен за это. Мне же пришлось вспомнить о простой мудрости. Собирать армию крайне дорогое дело, а ведь мы лишь только начали. Деньги утекают как вода, но хотя бы на что-то стоящее. Глава 77. На следующее утро мы были бодрыми и свежими. Учитывая тот факт, что другие группы наверняка спали в холодном, опасном и темном подземелье, да еще и дрожа, полностью мокрые, мы были в полном порядке. Девочки переоделись в новую одежду и высохшие доспехи. Как и говорил Палмдейл, мы покинули с самого утра. Вот только телепортировался я не в подземелье. Вместо этого оказался перед лавкой кузнеца. «Лорд Рик», — удивился пришедший на шум явных посетителей кузнец, — «что вы здесь делаете? Ходят слухи, что вы потерялись в подземелье. Рыцари лорда Рейна ходят по нашему селению, выспрашивают о вас и создают проблемы». «Раз так», — усмехнулся я, — «видимо, лорд Рейн приказал им устраивать проблемы. Если будут приставать к тебе, не стесняйся и говори, что я здесь появлялся. Я рассчитывал, что это лишь больше их запутает. Пока я буду появляться то здесь, то там, он не сможет толком отследить мое продвижение по подземелью». Кузнец сплюнул. «Лорд Рейн, порядочная боль в заднице, если вас, конечно, интересует мое мнение», — проворчал он. «Поэтому если придут рыцари, ничего им не скажу». «Ох, спасибо вам», — легонько рассмеялся я, после чего приступил к делу. «Честно говоря, пришел сюда за той дворфейкой, как ее там, Руби, Так ведь, услышав это имя, кузнец напрягся, после чего отвернулся. «Простите, мой лорд, но здесь ничем не могу помочь», — буркнул он. «Вам не стоит на нее рассчитывать». «Почему это?» — нахмурился я. «Почему?» — он тяжело вздохнул. «Вчера она, предположительно, умудрилась откуда-то достать орехалк. Лорд Рейн услышал об этом и потребовал отдать ему металл. Она же заявила, что уже использовала его, поэтому не может ничего ему отдать. Закономерно он пришел в ярость и отправил ее работорговцам. Теперь они продадут руби». «Ясно», я поблагодарил мужчину за информацию и покинул лавку. Оказавшись в переулке, я начал думать, поглаживая себя по подбородку. Я надеялся отправить руби в Палмдейл, пообещав ей возможность поработать с магическим хитином. Но руби сделали рабыней и забрали. Впрочем, возможно, все не так просто. Правда, так мне лишь хотелось сказать. Может, стоит признать, что просто купить ее будет в разы проще. Но здесь уже проблема была в моей достаточно известной личности. Хотя маловероятно, что работорговцы знали, что лорд Рейн ищет меня, но все равно я не надеялся попасть в город и уйти необнаруженным. Даже если лорд Рейн не мог доказать, что я убил его рыцарей, жизнь мне усложнить он сможет точно. Вот же сучий сын, испортил девочке жизнь из-за куска металла. «Присцилла», — окликнул я. «Адеда», — она отсалютовала. «У тебя есть еще пыльца фей?» «Да к тому же мама сделала еще», — ответила она. «Она сказала, что пыльца фей создается во время танца фей, так что у нас есть флакон. Она передала мне не меньше, чем татара, которую мы получили в подземелье Блэквуда. Даже если бы сейчас мы могли делать бесконечное количество пыльцы фей, все равно были стеснены навыками. С помощью пыльцы фей я мог создать больше воды жизни без прямого использования волшебного источника. Также мог наложить божественный взгляд и узнать о врагах больше. Но сейчас у меня была другая идея. «Шаа, одна из твоих способностей рыцаря теней меня заинтересовала», — обратился я к ней. «Она называется теневой обман». Шаа кивнула. «Да, мастер, она позволяет мне скрывать мою личность, отбрасывая тень на лицо и тело. Теневой рыцарь отлично подходит для скрытых атак. Тогда будь так добра, воспользуйся этой магией», воображая при этом маскировку. Я окропил Шаа пыльцой фей, пока она использовала теневой обман. «Многоликость», — с удивлением произнесла она, когда магия скомбинировалась с пыльцой фей. Теперь Шаа изменилась. У нее были светлые волосы, голубые глаза, и она попросту выглядела на несколько лет старше. Правда, кроме лица ничего не изменилось. Ее тело осталось прежним. Она успешно открыла новый навык. Основываясь на моих знаниях об этом навыке и немногих познаниях о пыльце фей, я мог более-менее спрогнозировать результат. Впрочем, бывало, что я уже ошибался, но как ни посмотри, а способности всегда оказывались мощными. Поэтому если бы этот вариант не удался, я просто испытал бы его на остальных девочках. К тому же пока я не пробовал использовать на них элементальные кристаллы. Глава 78. Через несколько часов мы с Шаа пробирались в город, пока девочки старались не привлекать к себе внимание. Я не хотел привлекать к себе внимание таким количеством рабынь, поэтому многоликость была наложена только на нас с Шаа, позволяя нам незаметно проникнуть в город. Я порядочно испугался, когда мы дошли до поста стражи у ворот города. Все-таки есть все шансы, что у них есть какая-то возможность проверить подлинность моей личности, что гарантировало нам проблемы. К счастью, это место не было похоже на столицу, здесь не требовали документов. Мы спокойно прошли внутрь, заплатив небольшую мзду. Оказавшись внутри города, мы уточнили направление и отправились к рынку работорговцев. Без помощи Орфея я чувствовал себя несколько потерянным. С его помощью покупки всегда выглядели так просто. Сейчас же, находясь на площади, полный телег с клетками, полными рабов, я попросту не знал, как начать. К счастью, Шаа была рабыней достаточно долго и могла мне посодействовать. «Хе-хе, здесь только я и мастер, натуральное свидание», — Шаа схватила меня за руку, довольно хихикая. «Мне лично не казалось, что рынок работорговцев – это лучшее место для проведения свидания. Давай спросим, продает ли здесь кто-нибудь дворфейку», – предложил я. Шаа покачала головой. «Ты не должен прямо говорить, что тебе нужно», — поучила она. «Работорговцы внимательны к таким вещам. Они немедля повысят цену, если узнают, что есть заинтересованный покупатель. Даже в таком случае, если это было лишь вопросом нескольких золотых, я предпочитал не тратить время зря. Мастер, это также привлечет нежелательное внимание», — «Все-таки ты ищешь особенную рабыню, дворфийку», — настаивала она. «Рекомендую действовать более небрежно. Я решил последовать этому совету Шаа, хотя это значительно усложнило поиск Руби. Я должен был искать кого-нибудь с навыками кузнеца. Аккуратные расспросы привели меня к трем массивным мужчинам-рабам, но никто из них не был магическим кузнецом, поэтому мне пришлось найти причины, по которым они мне не подходили. Они, наконец, продают ту дворфейку», — услышал я чьи-то слова, когда мы проходили мимо. «Разве она не предназначена для гладиаторской арены?» — ответил другой голос. «Похоже, причиной, по которой нам было так трудно ее найти, было то, что она не была зарегистрирована как кузнец. Лорд Рейн был слишком мелочным. Он решил отправить ее на гладиаторские бои, хотя у нее и не было боевых профессий. Какой же мудак! Отправить кузнеца драться на арене – это как заставлять рыбу лазить по деревьям. Мы рванули к части рынка, где продавались рабы-гладиаторы. Вскоре мы нашли Руби. Ее обычная оптимистичная улыбка исчезла, но она все же не выглядела избитой или еще как-либо покалеченной, как остальные рабы. Скорее выглядела любопытной, а не испуганной. В итоге нам пришлось ждать, когда идущих впереди нее четырех рабов продадут. «Когда-то я была похожа на этих людей», — тихо произнесла Шаа. «Теперь ты моя», — ответил я. Шаа покраснела. «Мастер всегда говорит такие опасные вещи», — пробормотала она. «Опасные, они так сильно меня возбуждают, что хочется кого-нибудь порезать», — призналась она. «То есть они делают тебя опасной», — перефразировал я. У меня не вышло услышать ее ответ, так как наконец вывели Руби. Даже если бы мне пришлось потратить много золота, все было бы в порядке. Как личного кузнеца, я мог поднять ее уровень. Я действительно чувствовал, что у нее большой потенциал. 10 золотых, 15, неважно, я должен был их отдать, чтобы получить ее. 100 золотых, крикнул кто-то, озвучивая первую ставку. Мои глаза чуть не вылезли из орбит. Какого черта так дорого?